Глава 10. Раб Гуш-Сила. Раб Гуш-Сила — гениальное лагерное слово. Личный состав на лагпункте складывается из людей. Это раб-сила. И лошадей. Это гужевая сила, транспорт. В слове «раб гуш-сила» соединяются люди и животные, смешиваются в одно и уравниваются в достоинстве, ценности и судьбе выполнять возложенное рабочее задание. Начальник лагпункта Петров, долговязый хромой ветеран гражданской войны, бывший красный партизан, пришел в полное недоумение, увидев странную рабгуш-силу на 48-м квадрате. Лошади были как лошади, заморенные лагерные клячи, скелеты на дрожащих ногах, обтянутые кожей в ссадинах, жующие пайковое государственное сено по норме. Но люди... Таких людей еще не было на лесоповале. Западники, польские евреи, народ худосочный, одетый в изысканные костюмы, говорящий на иностранных языках, ничего не соображающий в том, что вокруг него делается. Женщины были жены польских офицеров, гордячки, аристократки. Еще больше поразило Петрова, когда доставили в лагерь 350 галицийских евреев из Злочева. Эти евреи были взяты наспех, их даже не успели допросить и отобрать ценные вещи. И они привезли с собой часы и золотые кольца, ходили в черных кафтанах и картузиках, и каждый выглядел как духовное лицо неизвестного иудейского вероисповедания. Некоторые привезли по нескольку тысяч рублей, которые были у них отобраны и депонированы в пяльме, финчасти. Петров начал с того, что собрал людей на беседу и сказал им: «Сроков и приговоров у вас нет. Люди вы культурные, заграничные, но штука в том, что вы находитесь в исправительно-трудовом лагере и, следовательно, обязаны подчиняться лагерному режиму. Будем надеяться, что положение ваше скоро выяснится. А пока будьте любезны работать. В Советском Союзе кто не работает, тот не ест». На следующий день приехала из Пяльмы заключенная женщина-врач по фамилии Вагнер и установила нашу трудоспособность. Нас разделили на группы. Первая и вторая категория — тяжелый труд. Третья категория — облегченный труд. Потом шли инвалиды первой и второй группы, частичная и полная нетрудоспособностью. Что этим последним было делать в исправительно-трудовом лагере, было непонятно. Есть им давали меньше всех, но все смотрели на них с завистью, могут не работать. Женщина-врач посмотрела на мои толстые стекла очков, спросила, чем занимался на воле, и записала мне третью категорию — облегченный труд. Эти различия на практике не имели большого значения. Все категории смешались в лесу. Петров с помощниками прошел по баракам. Быстро на глаз поделил людей по бригадам. А бригадир не спрашивает, кто как записан. Разница между сильными и слабыми выясняется сама собой. И горе слабым. В течение 2-3 дней мы были поделены на 3 части. Во-первых, рабочие бригады. Около 30 бригад было на 48-м квадрате. В каждой 20-30 человек. Бригады лесорубов, возчиков, грузчиков, свальщиков, навальщиков, тральщиков, пильщиков, дорожников, плотников, конюхов и инструментальщиков. Все эти люди не очень понимали, чего от них хотят. Чтобы объяснить, были поставлены начальник работ, начальники участков, десятники, лесные мастера, приемщики, дорожные мастера, все заключенные, опытные русские лагерники, кроме нескольких вольных, то есть бывших ЗК или ссыльно-поселенцев. Несколько западников поэнергичнее и молодцеватия на вид были назначены бригадирами. В других бригадах были поставлены во главе старые русские лесовики из соседних лагпунктов. Человек 120 выделили в лагобслугу. Выделили поваров, пекарей, сапожников, портных, парикмахеров, кипятильщиков. Одних дневальных больше 30 человек. На последнюю должность выбрали старичков послабее. При этом некоторые сделали карьеру. Шофер по специальности ЗК Фридман, парень здоровый и плечистый, получил назначение комендантом ШИЗО. Женщин назначили в прачечную, в подметальщицы, уборщицы, а из остальных составили лесную бригаду для сжигания порубочных остатков. На сжигание порубочных остатков послали учительницу французского языка, жену полковника, жену кондитера из Стогнова и тому подобные элементы. А начальником был над ними поставлен старый еврей Неренштейн. Третью группу рядом с рабочими и лагобслугой составили придурки. Этот лагерный термин происходит, надо полагать, от слова «придуриваться», то есть вертеться около власти, прикидываться, что делаешь дело, и валять дурака, когда другие идут в лес на тяжелую работу. Придурки — это конторское братья, люди умственного труда, который в лагере рассматривается как синекура и уклонение от бремени не только серой заключенной массой, но и самим начальством. Придурки — это лагерная бюрократия. Число их строго ограничено. Не то 4, не то 5% общего числа ЗК и контролируется из центра. На нашем 48-м квадрате придурков собралось чуть ли не вдвое против штатов. Объяснялось это необычными условиями на нашем лагпункте. Масса ЗК не понимала по-русски. «Начальство, как обычно, поголовно и глубоко безграмотно, затруднялось на каждом шагу, и трудно ему было сокращать штаты, когда и те придурки, что были, не справлялись с работой по неопытности и сложности дела. Я уже было занял место за столом экономиста, как вдруг подошел ко мне главбух, молодой советский зэка с большим кадыком, худым лицом и острыми глазами по фамилии Май, и сказал: «Бросай работу, иди к начальнику, секретарем будешь». Мне не хотелось уходить со своего спокойного места, но делать было нечего. Петрову был нужен человек со знанием русского языка. Узнав, что я человек с образованием, он решил, что лучшего секретаря ему не надо. В этом он, увы, ошибся. Образование в данном случае было препятствием. Собственная моя глупость помешала мне сделать большую карьеру в лагере. Место секретаря начальника, и он же делопроизводитель, занимается по штату вольно-наемным. Так что я фигурировал в списках лагеря по рубрике «Замена ВН». Сметливый человек или старый лагерник в этой должности быстро приобрел бы доверие начальника, стал бы его правой рукой, алтер-эго и грозой лагеря. Он был бы сыт, обут, одет во все лучшее и распоряжался бы судьбой своих товарищей зэка. Всех этих возможностей я не понял и не использовал. Прекрасное начало моей лагерной жизни быстро испортилось. Петров привел меня в свой кабинет. В прихожей перед кабинетом стоял стол, стул, простой шкаф. Все некрашенное, лагерной работы. Сбоку стеной телефон. Я получал и отправлял почту, составлял письма и приказы по лагерю, получал и передавал телефонограммы. Утром я передавал в отделение сводки за прошедший день о состоянии личного состава, о выполнении работ, сводку санчасти. Под рукой лежала у меня книга входящих и исходящих, книга телефонограмм, папка отделения и папка правления, книга приказов по лагерю. Все это звучит пышно, но у меня не было ни чернил, ни карандаша, ни бумаги, ни клея. Телефон был разбит и почти не работал, а мои книги состояли из листов старой исписанной бумаги, по которой я писал поперек и которую воровали у меня зэка, чтобы свернуть себе цигарку. На поступающих бумагах Петров ставил крупным косым почерком свои резолюции. Воспитателю для сведения, главбуху для исполнения, коменданту для проверки. Я должен был не только довести до сведения этих лиц документы с резолюцией начальника, но и проследить, чтобы они действительно поняли и выполнили, о чем в них говорилось. Помощником моим был Питер Фройнд, крошечный лилипут, парень лет 20 из Новой Тарга в Польше. Его детская фигурка забавляла лесных людей, и он был назначен курьером в контору. Весь день Питер Фройнд, одетый в бушлат до пят и огромные боты, как кот в сапогах, носился с поручениями по лагерю. Его знали и стрелки на вахте, называли сынком, задавали преимущественно похабные вопросы и покатывались с хохоту над его ответами. Когда же я уходил на обед в 7 часов вечера, Питер Фройнд заменял меня при телефоне и при кабинете начальника. Работа была нетрудная, но сложная. Я принимал всевозможные заявления от ЗК на имя начальника лагпункта. Это были жалобы, просьбы о выдаче денег с личного счета или о переводе из одной бригады в другую. Заключенным нельзя было иметь на руках больше 50 рублей. В этих границах они могли просить ежемесячно отделение о выдаче им денег с их счета финчасти. Начальник лагпункта отсылал их заявление вместе с характеристикой из культурно-воспитательной части, где было сказано, как работает и ведет себя данный ЗК. Если характеристика была хорошая, выдавалось 20-30 рублей. Я не только принимал, но и сам писал эти заявления для неграмотных ЗК, так что мой стол скоро превратился в бюро прошений. Просьбы о переводе из бригады в бригаду рассматривались 2 раза в месяц, 1 и 15 числа. Большинство заявлений просто терялось Петровым и никогда им не прочитывалось. Человек в лагере немного значил. Мои напоминания приводили его в раздражение. Тоже защитник нашелся. Лучше всего я чувствовал себя, когда Петров уходил на производство, то есть в лес, а я оставался один со своими бумагами. Я был безнадежно чужой. Я не сквернословил, не рассказывал анекдотов и не проявлял никакого рвения по службе. Раз, придя на работу, я услышал, как Петров и Май разговаривали обо мне. «Человек грамотный», — сказал Петров. «Да что толку? Тут надо сильную руку придавить, гаркнуть. А разве он это может? Сидит, как мышь, вежливый слишком». «И недоволен», — сказал Май. «Лагерем недоволен и критикуют». «Да они все недовольны», — сказал со злостью Петров. «Работать сволочи не хотят». Это была правда. Работать не умели, не хотели и без конца жаловались. Прежде всего жаловались на голод. Наша кухня имела 4 котла. То есть 4 категории питания. Первый котел, или штрафной, был для невыполняющих норму. Не выполнившие 100% нормы получали 500 граммов хлеба и жидкий штрафной суп утром и вечером. Второй котел для выполняющих норму составлял 700 грамм хлеба, утром суп, вечером суп и кашу. Эти данные относятся к 1940 году, когда в Советском Союзе не было войны. Потом стало гораздо хуже. Третий ударный котел выдавался за перевыполнение нормы до 125%. Четвертый котел назывался «Стахановский» и выдавался за 150% и выше. Стахановцев кормили как могли лучше. 900 грамм хлеба, иногда кило, 2 блюда утром, вечером 4, суп, каша с маслом, запеканка из макарон или гороху, булочка или котлета. Под именем котлеты или гулеша давали несвежую конину. Основным питанием для всех четырех котлов был черный хлеб. На бумаге полагались и жиры, и сахар, но фактически их не было или почти не было. Ко второму котлу додавалась соленая рыба, кусочек трески, воблы, горбуши или неизвестный нам до сих пор дельфин. Только третий и четвертый котел давали возможность наесться досыта в 1940 году. Первый и второй обрекали на гибель раньше или позже. Поэтому для человека, не получавшего посылок или другой помощи, была одна дорога спасения – перевыполнять норму, давать 125-150%. Нормы были рассчитаны на здоровых мужиков. Лагерь был местом естественного отбора, где выживали физически сильные люди. Остальные вымирали, если не хватало ума устроиться в качестве придурков или технических спецов.